Из дневника Юйцзияня, Лунденбург, май 1800 какого-то года. Плохие новости доносятся быстро, быстрее хороших. И то, что дирижабль мистера Мирта не явился в назначенный срок в Эденесбург, мы поняли очень скоро. Надо отдать должное Ярду. Они задействовали все свои возможности и по цепочке связались с полицейскими в каждом городке, даже самом маленьком, лежащем на пути следования дирижабля. И вот что удалось выяснить. На середине пути дирижабль словно пропал. Его перестали видеть в небе, хотя до того его появление вызывало волнение и восторг. «Я не нахожу себе места». Джон уверяет, что мистер Мирт и мисс Амелия вместе. К тому же с ними Поуп, а значит, они справятся с любой напастью. Да и что им может угрожать? Но если они разбились? Или дирижабль унесло далеко с маршрута, и они заблудились? Была такая страшная буря. Я просто не могу сидеть на месте. Из трусости. Да. Я признаю, что это был малодушный поступок. Я отказался от полета. И Джон, вот же сентиментальный дурак, предпочел остаться со мной. Да за неделю со мной бы ничего не случилось. Даже рука пока еще не отваливается совсем. Меня терзают муки совести. Решено. Нам надо немедленно отправиться в Эденесбург на паровой машине и уже на месте узнать новые подробности. Полиция Каледонии не бездействует. Но какие мы были бы друзья, если бы спокойно ждали дома и занимались своими делами, пока наши товарищи, возможно, в беде? Глава 18. На поиски. Паровая машина прибыла на главный и пока единственный, но всем было ясно, что это лишь вопрос времени. Вокзал Эденесбурга ранним утром. Солнце еще не вступило в свои права, и перрон был окутан серым туманом, клубящимся у самых ног. «Негостеприимный городок», — присвистнул Ортонс. «Да уж», — поморщился Цзиянь. От промозглой сырости рука немедленно заныла. «Вот что, друг мой, думаю, сначала нам стоит найти место, где можно согреться и перекусить. У меня с утра маковой росинки во рту не было. А потом уже приниматься за поиски». Цзиянь кивнул. Правота Ортонса была очевидна. Он сейчас был согласен даже на те ужасные национальные каледонские блюда вроде хаггиса, которыми его время от времени пугали. К тому же Цзиянь, с трудом научившись ориентироваться в Лунденбурге, побаивался незнакомых городов. Ортонс тоже не был заядлым путешественником, но перед другом не мог позволить себе ударить в грязь лицом. Единственное решение, пришедшее ему в голову, было самым простым. Едва они поравнялись с паровозом, он спросил мисс Саймон, протиравшую окно мягкой тканью, где им стоит остановиться. В конце концов, мисс Саймон, подруга мисс Амелии, одной из первых освоила навык управления паровой машиной и потому часто бывала в Эденесбурге. «А вы идите на Гринграсс-маркет?» Она махнула своей тряпкой в нужном направлении. «Выйдите из здания вокзала и держитесь правой стороны. Так в нее и упретесь. А уж там не потеряете. Паб «Белый олень», и он же гостиница. Сможете и поесть, и отдохнуть». «Спасибо», — вежливо поклонился Цзиянь. Мисс Саймон пристально на них посмотрела. «А вы не потому ли сюда приехали, что вестей о нашей дорогой Амелии уже вторые сутки нет?» «Вы очень проницательны, мэм», — коротко отозвался Цзиянь. Ортонс был более красноречив. «В самом деле, все так и есть. Дирижабль не явился вовремя. И мы опасаемся, что с нашими друзьями что-то приключилось. Поэтому решили проехаться и пообщаться с местным ярдом. Сидеть сложа руки оказалось просто невыносимо». Глаза мисс Саймон увлажнились. Мисс Амелии так повезло. У нее такие прекрасные друзья. Ортонс и Цзиянь промолчали. Мисс Саймон продолжила, будто и вовсе не ждала от них ответа. Кстати, до Ярда добраться очень просто. Два квартала вниз от Белого Оленя и упретесь в здание. Не заблудитесь. Попрощавшись с мисс Саймон, Ортонс и Цзиянь отправились в указанном направлении и действительно вскоре уперлись в сонную Гринграсс-маркет. У стены сидел равнодушный попрошайка, даже не дернувшийся при их появлении. Лотки были плотно прикрыты от ветра, и только парочка торопящихся на службу клерков создавала хоть какую-то видимость жизни. Черные двери гостиницы «Белый олень» они заметили сразу. Вывеска с изящным оленем, лежащим подогнув ногу, колыхалась на ветру. Такой же олень был изображен над входом. Небольшой гипсовый барельеф взирал на гостей свысока. Ортонс потянул на себя тяжелую дверь и шагнул в полумрак паба. «Интересно», — задумчиво подал голос Цзиянь, пока они, оглядываясь по сторонам, пытались обнаружить хоть одну живую душу, к которой могли бы обратиться. «Это не тот ли белый олень, в который так любил захаживать поэт Бёрнс?» Паб «Белый олень» действительно был любимым местом Роберта Бёрнса. Настолько, что даже нашел отражение в его стихах. «Ничего не знаю о поэтах», — признался Ортонс. «Но, судя по всему, местечко довольно привлекательное. Сложно его осудить». Из глубины паба показался высокий молодой человек. «Доброе утро, господа! Вы ранние пташки! Неужели приехали этой ужасной паровой машиной? Какие вы смелые, господа!» Он говорил с типичным каледонским акцентом, словно набрал в рот горячей картошки. Цзиянь с трудом разбирал его речь, а потому предоставил Ортонсу вести разговор. «Паровая машина вовсе не так ужасна, с учетом того, что я лично приложил руку к ее постройке», — подмигнул тот и протянул руку. «Меня зовут Джон Ортонс. Найдется ли для меня и моего приятеля по пинте пива и что-нибудь на завтрак?» «О, наш бар прямо притягивает знаменитостей», — всплеснул руками юноша. «Я Грейсон, сын владельца. Сейчас я все устрою». Каледонский завтрак поразил Цзияня до глубины души. Такой порции ему бы хватило на несколько дней. Впрочем, Ортонс активно налегал на еду и эль, и ему ничего не оставалось, кроме как присоединиться к другу. Они сговорились с Грейсоном на весьма скромную сумму, и им выделили комнату с двумя кроватями прямо над помещением паба. Ортонс закинул туда их дорожные саквояжи, отдал второй ключ Цзиянью и предложил сразу наведаться в Ярд. «Согласен», — кивнул Цзиянь. «Тем более вряд ли с утра у них будет много посетителей». Он ошибался. Старинное здание, в котором размещался Каледонский Ярд, оказалось уже битком набито людьми. Здесь были и нищие попрошайки, и приличного вида пожилая леди, и несколько мужчин в возрасте, и даже один ребенок. Цзиянь растерялся. «Позвольте, простите». Ортонс же решил, что если они поддадутся порыву вежливости и встанут в очередь, то потеряют драгоценное время. Поэтому он выцепил из толпы юного безусого полицейского и торопливо проговорил. «Мне нужно увидеть инспектора Флетчера. Я по поручению инспектора Тонкса. Это касается исчезновения дирижабля». Последнее слово он проговорил одними губами, не желая привлекать внимание посетителей к их делу. Полицейский же, услышав дирижабль, сразу сообразил, что к чему, и поманил Ортонса и Цзияня за собой. Игнорируя возмущенные крики, раздавшиеся из очереди, они прошли по узкому коридору и зашли в дверь с табличкой «Старший инспектор Флетчер». Усатый дородный человек в килте и берете поднялся им навстречу. «Рад приветствовать, Рад приветствовать. К ужасу Цзияня, акцент инспектора Флетчера был еще сильнее, чем у Грейсона. Накил Джиханец и вовсе воззрился с непониманием. «Я горец», — пояснил инспектор Флетчер, правильно истолковав его взгляд. «Старинный клан. С гордостью ношу родовые цвета. Чтобы никто не говорил, что де Джон Флетчер просиживает штаны в городе. Ведь штанов-то нет». Он заливисто расхохотался, довольный собственной шуткой, а потом резко посерьезнел. «Вы по делу Мирта, я правильно понимаю? Из Бритского ярда с нами уже связались. Мы прочесали окрестности, но все, что смогли установить, что после Лодера дирижабль с неба исчез. До той поры в каждом городе видели, как он проплывал. Мы в срочном порядке опросили по цепочке осведомителей и местных инспекторов. И Лодер дирижабль покинул. Несколько мальчишек следили за ним с земли, пока он не скрылся в облаках. И несколько часов спустя началась эта ужасная буря. Они в этих краях непредсказуемы. По нашим расчетам, в этот момент дирижабль, если верить тому, в каком направлении он последовал, миновав Лодер, находился над Ламмермором. «А что вообще дирижабль делал над Лодером?» — вмешался Цзиянь. «Это же намного севернее. Они сбились с маршрута?» «Не исключено», — нахмурился Ортонс. «Это был первый полет. Навигационные приборы до конца не испытаны. Опять же, сопротивление ветра. Как мы ни старались, до конца рассчитать, видимо, не получилось». «Здесь у нас в Каледонии ветра своей жизнью живут. Что верно, то верно», — присовокупил инспектор Флетчер. «Значит, Ламмермор?» Цзиянь провел пальцем по линиям на карте, висящей на стене кабинета. «А что там?» «Поля да холмы», — пожал плечами инспектор. «Знаете, мы тех мест опасаемся. Ну, с тех пор, как Фаэ все связи-то с нами людьми пообрывали и почти все в холмы ушли, там небезопасно стало». «Там когда-то был вход», — осенило Ортонса. «Может, и сейчас есть, только мы не проверяли», — поежился инспектор. «Надо оно нам, с Фаэ сталкиваться лбами. Разлюбили они нас, так и пусть их. Пусть. Мы тут как-то своими силами справляемся». «Стало быть, дирижабль мог угодить в место, полное сильной первозданной магии, где нарушен баланс». Цзиянь потер подбородок. «Джон, я бы наведался туда». «Туда даже Ярд боится соваться», — всплеснул руками инспектор. «А вы?» «Мы, друзья мистера Мирта, создателя дирижабля», — подмигнул Ортонс. «Так что если кому и лезть в это странное место, то нам. Было бы неплохо, если бы нам дали кэб, чтобы мы могли туда добраться. Путь не близкий». «Кэп я вам обеспечу», — кивнул инспектор Флетчер. «Раз вы такие бесстрашные, долг велит помочь вам. Я дам вам с собой Макнаба. Вы с ним виделись. Он молодец и не трус, хоть и слишком юн. Он будет управлять кэбом и заодно проследит, чтобы с вами ничего не случилось». «Спасибо. Когда мы сможем отправиться?» «Не раньше завтрашнего утра», — покачал головой инспектор Флетчер. «Мне надо будет все подготовить. Но для начала я дождусь сегодняшнего отчета по полицейскому параграфу. Ох, скорее бы нашелся мистер Мирт. Жду не дождусь возможности лично поблагодарить его за такое устройство. Так быстро теперь все стало. Полдня, и вся информация у меня на столе». «Только завтра», — растерялся Цзиянь. «А нам что делать?» «Погуляйте по Эденесбурху», — воскликнул инспектор, поднимая на него смеющиеся глаза. «У нас здесь столько пабов!» На рассвете следующего дня они погрузились в кэб и отправились в сторону Ламмермора. Макнаб, преисполнившись важности своей миссии, надел фуражку, и восседал на козлах с видом лигурийского полководца на колеснице. Цзиянь и Ортон съехали в карете и тихо переговаривались. «Как вы думаете, они там?» «Друг мой, я не могу ничего утверждать, но моя интуиция... Раньше она меня не подводила». «Я нисколько не сомневаюсь в вашей интуиции», — Цзиянь бросил взгляд на моросящий за окном повозки дождь. «Но если Мирт в самом деле отправился в холмы, стоит ли нам ему мешать? Уверен, что он способен справиться с такой малостью, разговорить местных фая». «Цзиянь, минуточку», — возмутился Ортонс. «Это вы выдернули меня из постели, потащили на паровую машину, привезли в это ужасное сырое место, и теперь мы едем неизвестно куда искать неизвестно что. А теперь идете на попятную?» «Я никуда не иду», — Цзиянь поморщился. Оцаревшие протезы давили на плечо и скулу. «Я просто размышляю вслух. Вы хоть примерно представляете, как должен выглядеть вход в холмы?» «Ну, легенды и очевидцы описывают это как некое сияние в одном из холмов или пещеру, из которой манит таинственный свет». «А просто встать в определенном месте и попросить пустить нас вряд ли получится?» «Да уж, с тех пор, как фаи ушли, не было ни единого случая, по крайней мере такого, о котором я бы слышал, чтобы человек попал в холмы, особенно по собственной инициативе». «И призывы в Мингирах не работают?» Ортонс покачал головой. «Каменные круги давно стали просто чем-то вроде архитектурной достопримечательности. А у вас в Хань боги отзывчивые?» Цзиянь задумчиво прикрыл глаза. Пауза затянулась, молчание становилось вязким, как туман. И тогда он его прервал. «Они разные. Если нам надо обратиться к Богу, мы отправляемся в его храм и там возжигаем благовония и приносим дары. Если Бог принимает их, он посылает знак, и тогда можно озвучить просьбу. Но наши боги капризны и непредсказуемы». «Про фаи говорят так же. Однако кто знает, где бы мы были без них?» «Без них», — усмехнулся Цзиянь, «мы бы тряслись в кэбе посреди каледонской глуши, пытаясь найти исчезнувший дирижабль». «Резонно. Я бы предложил для начала все-таки поискать на земле. Вдруг найдем где-то следы того, что дирижабль приземлился». Ортонс не был слишком суеверным, но старательно избегал слов «потерпел крушение». Отчего-то ему казалось, что слова только усилят тревогу. Хватало и без того тревожного Цзияня. Повозка уже покинула лес, по которому тряслась на ухабах последние пару часов, и выехала в поле. Недалеко находилась небольшая запруда, а дальше, куда хватало глаз, простирались невысокие горбы холмов. Ортонс откинулся на спинку обитого грубой тканью сиденья и принялся рассматривать механический профиль, наполовину скрытый отросшей челкой, и линию уха, чудом не закованную в металл. Цзиянь смотрел в окно и на взгляды Ортонса не реагировал. Зато первый заметил какой-то силуэт посреди полей. «Эй!» Цзиянь качнулся вперед и постучал в окошко, которое отделяло пассажиров от возницы. «Ламмермор!» — крикнул Макнаб, постучав в ответ. «Инспектор Флетчер сказал, вам надо сюда? Точно?» «Точно!» Цзиянь выпрыгнул из повозки и быстро пошел к фигуре. «Да человек ли это? Или морок?» В тумане и моросящем дожде сложно было разглядеть что-то наверняка. Но Цзиянь был уверен, что зрение его не подводит. Человек стоял и словно кого-то ждал. Чутье подсказывало, что это все не просто так. Ортонс, чья интуиция буквально вопила об опасности, бросился следом и успел перехватить Цзияня за живую руку. «Вы что?» — Возмущенно выдохнул он ему на ухо. «Нельзя же так! Вот так!» «Там кто-то есть!» Цзиянь жестом велел ему помолчать. «Видите?» Ортонс вгляделся вдаль. Теперь он тоже увидел что-то похожее на человека. «Макнап!» — крикнул он через плечо. «Ждите здесь! Если через 3 часа не явимся, возвращайтесь в Эденесбург!» «Да как так?» — возмутился инспектор и спрыгнул следом. «Нет уж, мне велели сопровождать вас, и я буду сопровождать. Ваша жизнь и безопасность теперь на моей совести!» Ортонс переглянулся с Цзиянем. Судя по всему, Макнап был из тех ревностных служителей закона, с которыми проще согласиться, чем переубедить. «Ну хорошо», — сказал Цзиянь. «Только идите за нами следом и не делайте резких движений. Молчите. И вообще, дайте разобраться нам. Умоляю. Я хороший переговорщик. Справлюсь. Ортонс, вас это тоже, между прочим, касается. Вы меня сейчас оставите без второй руки». Ортонс, сообразив, что все еще крепко сжимает руку друга, разжал пальцы и сделал шаг назад. Цзиянь усмехнулся. Человеческий силуэт, бледный и размытый, словно стал ближе. Цзиянь решительно зашагал к нему под дождем. Голубой костюм промок моментально, а броги облепила ламмерморская грязь, но он не обращал на это внимания. Только убрал с лба мокрую челку, норовившую перекрыть обзор. А потом не поверил своим глазам. Перед ним стоял мистер Мирт и ждал его. Только выглядел он совсем не так, как в последнюю встречу. Его волосы отросли и лежали крупными кольцами почти до лопаток. А вместо строгого костюма джентльмена он был одет в белую рубашку с серебряной вышивкой и широкими рукавами и узкие зеленые штаны. Цзиянь разом вспомнил все жуткие истории о том, как фаэ играют с временем, пространством и разумом людей. Как и о том, что зайти в холмы можно в один день, а выйти 100 лет спустя. Как в той сказке про мальчика с золотым мечом. Или наоборот, на 1000 лет раньше. Имеется в виду валлийская сказка «Элидор и золотой мяч», записанная Гирольдом Камбрийским. До этой минуты он не в полной мере осознавал опасность, таившуюся в холмах, пока не посмотрел в яркие голубые глаза Габриэля Мирта, который выглядел совсем как Габриэль Мирт, но был при этом совершенно чужим человеком. «Доброго дня», — поклонился он на старомодный манер. «Если я правильно понял, то вы — те гости, которых мне надо встретить. Следуйте за мной. Лучше, если у вас будет проводник. При должном упорстве вы нашли бы вход во двор сами, но тогда за вашу безопасность никто не смог бы поручиться. Однако, я думал, что вас будет двое». «Это Макнап», — подал голос Ортонс, тоже выглядящий ошалевшим. «Он с нами, он из Ярда». «Ярда? Человек в белом». Цзиянь даже мысленно не мог назвать его Габриэлем. Весь его разум противился этой мысли. Удивленно склонил голову, однако решил, по-видимому, не вдаваться в подробности. Он дал знак идти за ним следом и повел их к одному из холмов по правую руку, с виду ничем не отличавшемуся от остальных. Здесь Цзиянь, Ортонс и Макнап получили те же инструкции. Держать глаза закрытыми, не оборачиваться назад и идти след вслед за своим проводником. А после шагнули в сияющую темноту пещеры, даже не успев осознать момент, когда она появилась в пологом холмистом склоне. Человек в белом вел их довольно долго, пока не дал команду открыть глаза. «Вы можете расслабиться, здесь вам больше ничего не угрожает. Постарайтесь ни с кем не общаться без присмотра кого-то из нас и не есть и не пить со стола, пока это вам не предложу я или кто-то из тех, кто отвечает за вашу безопасность. и не покидайте пределы двора без сопровождающих». «Что это за место?» – удивленно огляделся Ортонс. «Двор цветущего мирта и голубых колокольчиков. Главный двор Фаэ», – отозвался человек в белом. Дзияне пленили цветущие деревья. В покрытых белыми нежными цветами ветвях было что-то от родной его сердцу сливы Мэйхуа. Макнаб и вовсе застыл с открытым ртом, осознавая, куда по совершенной случайности попал. «А говорят, моя прабабка была Фаэ и ушла в холмы», — сказал он. «Я ее и не видел никогда». Человек в белом заглянул ему в глаза. «Хм, все может быть. Я думаю, король Альберих захочет поговорить с тобой потом. Что ж, пойдемте. Вас уже ждут. Сначала дело, а потом все остальное. Не бойтесь, здесь никакого гостя не оставят без крова. Тем более, когда речь идет о друзьях наших друзей». Цзиянь и Ортонс переглянулись. Человек в белом говорил загадками, а его сходство с мистером Миртом становилось только отчетливее. Однако они сочли нужным не спорить, а последовать за этим Фаэ. Или все же человеком. Он не был похож на Фаэ, но они не встречали еще ни одного Фаэ, чтобы сравнить. Куда-то вглубь леса, по тонкой усыпанной хвоей дорожке. Ясное небо и чистый аромат кружили голову. «Магнолией пахнет», — пробормотал Цзиянь. «И вереском», — сказал Ортонс. «Чертополохом, как у матушки на заднем дворе», — вмешался Макнаб. «Каждый ощущает тот аромат, который наполняет его сердце радостью», — улыбнулся их проводник. «А почему здесь нет дождя?» — поинтересовался Цзиянь. «Там в Ламмерморе вовсю моросит, хоть и весна». «Потому что королева Идберга счастлива», — сказал человек в белом, — «и погода во дворе счастлива вместе с ней». Дорожка привела к широкому и высокому деревянному строению, больше всего напоминающему их лунденбургский ангар. «Вас ждут», — повторил проводник, пропуская их вперед. Цзиянь, опасливо поведя плечами и оглянувшись на Ортонса в поисках поддержки, тот верным рыцарем стоял за спиной, в отличие от блуждающего по поляне Макнаба, шагнул в дверь. Из темноты помещения проступал огромной птицей наполовину наполненный паром дирижабль, прикованный к земле тяжелыми грузиками. Высокий рыжеволосый Фаэ, назвать человеком его Цзия не смог бы при всем желании, бурно жестикулировал. На носу гондолы мисс Эконит и Поуп старательно тянули на себя канат, к которому была привязана часть оболочки. А посреди помещения стоял, контролируя процесс, мистер Мирт. В жилете и брюках, в рубашке с закатанными рукавами, с волосами, убранными в хвост. И выглядел совершенно настоящим. Услышав шаги за спиной, он обернулся и бросился им навстречу. «Друзья мои!» — выдохнул он, едва с приветственными возгласами было покончено. «Какое счастье, что вы добрались сюда! Вы не представляете, как нужны здесь сейчас!